Стадо. Как я испугался стада! Бабушка встала и пошла Матвея Ивановича провожать. И я пошел тоже, и мы дошли до самых ворот. Я немножко вышел из ворот на улицу, и вдруг я увидал, что по дороге идут коровы. Очень много, прямо на всю улицу, и очень большая пыль от них. Я скорее побежал в ворота и схватился за бабушку. Матвей Иванович сказал: «Что там?» И посмотрел на улицу и сказал: «Это наше стадо». А это стадо все шло к нам ближе. И я боялся, чтоб это стадо не пришло к нам в ворота, и стал просить бабушку, чтоб идти. А Матвей Иванович сказал, что не надо бояться, коровы сюда не придут. А я все равно боялся, потому что их очень много, и они идут прямо сюда. А когда они пришли, я увидел быка, он больше всех, и у него рога идут прямо в бок, и он очень страшный. А потом пошли коровы, они не страшные, и Матвей Иванович хлопал их ладошкой и гладил по шее. А бабушка мне сказала, чтоб я скорее принес хлеба из комнаты и насыпал на хлеб соли. Я скорее побежал и насыпал на хлеб очень много соли и бегом принес бабушке. Бабушка взяла хлеб и сунула одной корове. Корова встала и носом потянулась к бабушке и совсем вошла в ворота и стала есть у бабушки из руки хлеб. Я думал, что она не станет есть, потому что много соли, а она все съела и даже бабушку по ладошке лизнула. А потом Матвей Иванович ее стал по шее хлопать, чтоб она уходила. Бабушка сказала, что коровы соль очень любят, и что коровы добрые, и не надо их бояться, только они собак не любят. Потом стадо кончилось, и в конце шел дядя-пастух, и с ним еще мальчик шел, а у дяди-пастуха очень длинный кнут, это чтоб коров подгонять. И еще шли три собаки. Мне бабушка сказала, что коровы целый день были в поле. Их с утра туда угоняют, чтобы они траву ели, а дядя-пастух их стережет, и собаки тоже. А теперь этих коров будут доить, и из этого молока будут делать масло и сыр, и творог, и сметану, и прямо так будут пить. Матвей Иванович сказал: «И в детский сад принесут». Я сказал, что в детском саду много молока пил, прямо вот такую кружку. Бабушка сказала Матвею Ивановичу, чтоб нам лошадей завтра пораньше. И мы пошли с бабушкой спать. Как мы уехали из колхоза! Утром бабушка меня разбудила, а это было совсем темно, у нас лампа горела. Бабушка сказала, чтоб я скорее пил молоко и ел сыр-брынзу, потому что мы сейчас поедем. Мне очень хотелось спать, а бабушка говорила, чтоб я ел скорей. А потом я услыхал, что лошади приехали и что кто-то к нам идет. А это Матвей Иванович. Он пришел и сказал: «Доброе утро!» И потом сказал: «Ну, готовы?» А я сказал: «Бабушка, а початок взяла?» Бабушка сказала, что початок она завязала к себе в вещи, и что он с нами поедет. Матвей Иванович взял наши вещи, и мы пошли. А там внизу был дядя Апанас и Маруся. Я о Марусе и Матвею Ивановичу говорил: «До свидания!» Они бабушке говорили: «Спасибо!» Я о Марусе и Матвея Ивановича немножко видел, потому что было немножко светло. Мы сели, и бабушка меня в платок закутала, потому что было холодно. Дядя Апанас взял вожжи, и мы поехали. Бабушка меня рукой держала, и я заснул. От папы пришла телеграмма: «Мы так ехали и приехали в Киев». А когда приехали в Киев, там было очень жарко, потому что было солнышко. Мы приехали, где бабушка живет. Клава прибежала и стала бабушку целовать, и стала говорить, что она окунька в банке взяла к себе. А я сказал: «Почему?» Клава сказала, что его кошка хотела из воды лапкой поймать и съесть. Потом сказала, что кошку она очень кормила, и еще сказала, что бабушке принесли телеграмму. Мы опять на лифте ехали с бабушкой, а Клава пошла наши вещи брать. И вдруг она принесла деревянную клетку. А в клетке сидели маленький беленький петушок и беленькая курочка. А я не знал, что они с нами приехали. Это Матвей Иванович их на тележку поставил, потому что он их мне подарил. Бабушка их отнесла, где ванна, и дала мне зерен, чтоб я им посыпал, чтоб они клевали. А потом сказала Клаве, чтоб она поставила курочкам в чашке воды, чтоб им пить. Они пили и головки вверх поднимали. А потом бабушка стала читать телеграмму. Мы с Клавой курочек кормили в ванной, а бабушка к нам пришла и сказала: «Завтра утром приедет папа. Он за тобой, Алеша, приедет и возьмет тебя в Харьков. Ты будешь в Харькове жить». Бабушка взяла меня на ручки и поцеловала. Она меня очень целовала и говорила: «Ну вот, я и останусь, одна останусь». Как мы с Клавой дзыгу пускали. Потом мы стали пить чай. Я Клаве показывал початок и дзыгу. Я просил бабушку, чтоб она мне кнут сделала, дзыгу гонять. Бабушка выстрогала палочку и привязала веревочку. И вышел кнутик. Мы стали с Клавой пускать дзыгу и не могли. Бабушка запустила и погоняла дзыгу, а дзыга все под стулья убегала. А потом мы с Клавой тоже немножко могли запускать дзыгу. Мы ее на дворе пускали. А потом я ходил моего окунька смотреть. Он у Клавы на окне за стеклом стоял. Бабушка все не хотела, чтоб я уходил, и все говорила: «Побудь со мной, Алешенька, играй здесь».